Глава вторая. «Вам нужно пройти в зал бизнес-класса. Вас пересадили». Девушка за стойкой улыбнулась мне так, словно я выиграла приз. Вот только для меня эта новость была настоящей проблемой. Похоже, Лукас Гноц не собирался сдаваться так просто. «Лана!» — Зара посмотрела на меня с просьбой и протянула руку к моему билету. «Значит, мне не показалось, что коллега с удовольствием заняла бы мое место и использовала возможность быстрого продвижения по службе. Что уж, у всех сирот свои пути. Зару, например, никогда не напрягало клеймо, и она не понимала моего стремления его свести. Наверное, в ее приюте были хорошие воспитатели. Я повернулась к девушке за стойкой. Я могу поменяться со своей подругой? Нет, пересадка именная». «Да пропади он в черной дыре, этот Лукас Гноц, упрямый мерзавец!» Теперь я стояла перед выбором – либо психануть и не полететь с командой, что равносильно потере работы, либо сесть рядом с гендиректором и терпеть 8 часов его пошлые комплименты и недвусмысленные намеки. И я уже была близка к тому, чтобы выбрать первое, потому что знала, что Лукас может распустить руки. Тогда мне конец. Если он раскусит, что меня клинит на прикосновениях, то страшно подумать, что сделает. Неожиданно лицо девушки за стойкой просветлело, вытянулось, рот раскрылся. «Вечного светила, господин Картер Вин!» — поздоровалась она с придыханием. Рентарианец посмотрел на бейджик девушки и низким голосом сказал: «Миленда, мы можем посадить эту госпожу рядом со мной?» Зара отозвалась: «Я согласна!» и пихнула на стойку свой билет в эконом, мягко задвинув меня за себя. Картер Вин повернулся, холодно улыбнулся Заре. «Простите, речь о вашей подруге». Поднял взгляд на меня и тут же перевел на девушку за стойкой. «Конечно, господин Вин, сейчас все устроим», прощебетала сотрудница космопорта. Мне тут же распечатали новый билет и положили на стойку. Я хмуро взглянула на Картера Вина, который прямо смотрел на меня, чего-то ожидая. Лукас Гноц или Картер Вин? Знакомое зло или незнакомец с ножом? Выбор очевиден. Поменяйте обратно. Я подвинула билет к девушке за стойкой поближе. Картер Вин молча развернулся и пошел в сторону коридора бизнес-класса. «Это невозможно!» — замялась девушка. «Не доставляйте мне неудобств! Пожалуйста!» Я посмотрела на Зару. Та тут же включилась. «Лана, лети, потом расскажешь все до мельчайших подробностей. Я думала, он на меня смотрел, а оказывается, на тебя». Удивительно, но подруга будто бы и не очень расстроилась. В громкоговоритель сказали: «Посадка на рейс 19-18 до Рантара заканчивается через 10 минут». «Лана, иди!» Зара схватила билет, сунула его мне в руку и подтолкнула к выходу в коридор бизнес-класса. Я посмотрела на строчки своего имени на твердом белом листе с голографическим оттиском. Похоже, уже ничего не изменить. Можно только устроить забастовку и никуда не полететь. А это значит конец мечте о сведении печати сироты. «Не съест же он тебя! Там все приличные, в бизнес-классе!» — крикнула Зара. «Ну да, начиная с нашего гендира Лукаса Гноца». Я вздохнула. Конечно, я рисковала. Но потерять работу я не могу. Мне нравилось проектировать корабли. Я любила и умела использовать ум. Прижилась в коллективе и стала нужной. Терять достигнутое из-за страхов? Сколько раз я еще могу с ними столкнуться за 5 лет, пока не получу желаемое? Зара кое в чем права. В бизнес-классе меня вряд ли сильно обидят. Там много пассажиров. Моя задача лишь не показать Лукасу мою особенность. Однако кто знал, что все будет куда сложнее? Когда стюардесса проводила меня в бизнес-класс, все кресла, кроме одного, были пусты. Даже моего гендира не было видно. Лишь один Картер Вин развернул кресло к входу и смотрел на меня. Взгляд главы холдинга «Космострой» был наглым. В нем так и читалось ожидание восторга, восхищения, поклонения. «Смотри, я такой, видишь, как умею». И вся эта атака сейчас адресовалась мне. С ума сойти. Нет, конечно, я знала, что после окончания среднего обучения перестала быть гадким утенком, и на меня постоянно обращали внимание мужчины, но этот рантарианец явно не испытывал недостатка в красавицах всей галактики. Но теперь его цель — я. Почему? Неужели я его зацепила тем, что не прыгала вокруг него, не кидала призывных взглядов и не заглядывала в глаза? Еще одно доказательство того, что он избалованный вниманием богач с закидонами победителя. Я развернулась. «Постойте!» Не сказал, а приказал рантарианец. Я ошиблась креслом. Не поворачиваясь, ответила я. Мне хотелось уйти как можно быстрее. Казалось, что чем дольше я здесь остаюсь, тем сильнее соблазн. Зара верно говорила, что в кресле бизнес-класса могут поместиться трое людей. Однако рантарианцу с его широкими плечами оно было точно впору. Как инженер-проектировщик я сразу поняла, что бизнес-класс космолета, в котором мы летели, рассчитан с учетом телосложения этой расы. И взяла себе на заметку, что нужно будет посмотреть проект этого корабля и его салона. Кажется, Картеру Вину было очень комфортно развалиться в кресле этого космолета. Его образ до сих пор стоял перед глазами. «Разве вы не хотели избавиться от навязчивого начальника? Я устроил. Он летит в экономе», — заявил мне в спину Картер Вин, и я резко повернулась к нему лицом. Похоже, он не шутит. Лукас Гноц летит в узеньком кресле, подпираемый плечами соседей со всех сторон. «Я хочу на это посмотреть», — сказала я. «Если Картер Вин думает, что я его поблагодарю, то рантарианца ждет большое разочарование. Я не сомневаюсь в его единственном мотиве — затащить меня в постель. Развлечется, а потом бросит, скомкав, как использованную салфетку. Спасибо, мне такого счастья не надо». «Господин Вин оставил свой частный космолет ради вас», — шепнула мне сзади стюардесса. В ее голосе слышалось поклонение и белая зависть. Она мечтала оказаться на моем месте. Думаю, даже с удовольствием провела бы с ним ночь или отдалась прямо здесь. Надеялась бы стать его женой, а он застегнул бы штаны по приземлении и молча ушел, не взяв номера ID для связи. Никогда с таким не свяжусь. Я люблю мужчин интеллигентных, умных, воспитанных, тактичных, которые никогда не делают резких движений в отношении меня, не повысят голоса и уж тем более не применят силу и принуждение. Этот выкуп бизнес-класса с наглой пересадкой уважаемых лиц больше походит на поступь тирана, которую ты слышишь. И с каждым шагом его деспотичная натура будет ощущаться все сильнее. Картер Вин смотрел на меня так, словно позволял набивать цену. Следующие его слова только подтвердили мою догадку. «Ты же хотела избавиться от босса. Я тебе помог. Садись в любое кресло, отдыхай, вкусно ешь и пей. Конечно, авиафурк делает ставку на доступность, но я попросил принести сюда несколько деликатесов на любой вкус». Он словно бы давал свободу. «Выбирай, садись, ешь, пей. Отдыхай», словно он будет сидеть и тоже заниматься своими делами, а не устроит флиртовую ковровую бомбардировку. Как же! «Присаживайтесь, госпожа», обратилась ко мне стюардесса так, как в жизни никто не обращался. «Нам нужно взлетать. Ждем только вас». Картер Вин показал глазами на кресло. Даже его взгляд отдавал приказы. «Я вернусь в эконом. Свой родной, привычный, неопасный». «Осталось место у туалета», — прошептала девушка и посмотрела на меня так, словно хотела придушить, отволочь в сторону, снять с меня кожу и влезть в нее, а потом зажечь с Картером Вином. Место у туалета в экономе, на котором даже спинка не откидывается, или комфортное кресло бизнес-класса в компании главы холдинга «Космострой»? Перед глазами встала картина, как рантарианец прижимает нож к горлу пожилого мужчины и пускает ему кровь. Нет, от такого нужно держаться подальше. Мне со своим клеймом сироты особенно. Я молча развернулась и вышла из бизнес-класса мимо шокированной стюардессы. Думала, что Картер Вин побежит за мной, окликнет или еще что-нибудь. Но позади меня не раздалось ни звука. Я вошла в эконом и сразу же ощутила давящую духоту. Пассажиры сидели плечом к плечу. Кто-то с домашними животными, кто-то раскрывал перед собой виртуальный рабочий стол, кто-то болтал так, что перекрикивал всех. Раздался плач ребенка. «Лан!» Зара вскочила с места, ударилась головой о полку для ручной клади и помахала мне рукой, морщась от боли. Рядом с ней сидел злющий Лукас Гноц и смотрел на меня так, словно хочет откусить голову. Я кивнула и тут же отвернулась, прошла через весь салон и села на единственное свободное место у туалета между потным толстяком и мамой с грудным ребенком. Мне едва хватило места, чтобы втиснуться между ними. Малыш ударил меня пяткой, это было мило. Толстяк надавил локтем, а вот это очень неприятно. Я откинулась на спинку, но ощутила, что ее нет. Вместо нее была стена туалета. Это были самые дешевые места, и даже наше экономище на всем компании не стало позориться, сажая сотрудников сюда. Я уже ощутила, как будет ныть поясница. Закрыла глаза. Вспомнился просторный бизнес-класс с его креслами. Кротова нора! Кто я? Глупая гордячка или умная женщина? Первая. Точно первая. Просто будет немного тяжело. Но я потерплю. И не такое переносила. Да, душно. Да, тесно. Да, неудобно. Зато не больно. И мое сердце не под угрозой. Все 8 часов полета я думала о том, почему все говорят, что Авенс надежный работодатель, заботящийся о своих сотрудниках и о Картере Вине. Нет, лучше буду ругать про себя свою компанию, чем думать о том наглом богатее. Это слишком опасно. Слишком большой соблазн быть вытесненной духотой в его рай. Приходилось постоянно напоминать себе, что там ад, а рантарианец – настоящий дьявол для меня. Летели мы мучительно долго. 8 часов для меня превратились в 8 суток пыток. Живот урчал от голода, тело ломало от неудобной позы. Мысли все равно возвращались к мужчине в бизнес-классе. Он будет меня ждать у выхода, когда прилетим? Пригласит на свидание или сразу в постель? Завалит подарками? Он может. Как только мы приземлились, я тут же приблизилась к Заре. Она выглядела уставшей и была красной от духоты. Лукас Гноц тоже помялся и зло разглаживал пиджак, стреляя раздраженным взглядом в стюардов. Другие члены нашей команды сбились в кучу и шли к выходу из космолета. «Я этого так не оставлю!» — пригрозил Лукас пальцем одной из стюардесс, выходя. Зара наклонилась ко мне и сказала шепотом. «Я думала, что тебя украл принц на космолете, что завтра придет сообщение о том, что ты увольняешься без объяснения причины, а потом я буду наблюдать твой успех издалека, вытирая скупую слезу». Не пойму, она радуется или сочувствует, что я летела экономом. Чувствуется какая-то доля ехидства. Из меня вылетел нервный смешок. «Ну, прости, что он, домогаться начал? Придурок, да? Извращенец, наверное». Так я и знала. Не бывает, чтоб такой крутой мужик был нормальным и одиноким. Гонельца-то там есть, да? Я скованно кивнула. С чего она взяла, что он одинок? У таких обычно все женщины одноразовые. Зара наклонилась ко мне еще ближе. Только Гендиру не говори, где была. Он весь полет проклинал Картера Вина, который не только его пересадил, но и каждому из бизнеса выдал большую денежную компенсацию за неудобства. Кажется, он воспринял это как личное оскорбление. Я посмотрела в спину Лукаса Гноца, несмотря на то, что тут был молод и недурен собой. Мне никогда не нравилась его внешность. При взгляде на него всплывало одно прилагательное – отталкивающий. А еще он пах так специфично, что выворачивало. Я к нему ближе, чем на 2 шага подойти не могла. без рвотного рефлекса. Причем такое наблюдалось только у меня. Проанализировав, я поняла, что мне просто не подходил этот мужчина физически и химически. Все мои рецепторы протестовали. А уж про поведение Гендира вообще молчу. С каждым днем он ведет себя по отношению ко мне. Смелее и смелее, а ведь все начиналось со взглядов. «Эх, Ланка, я все думаю о Картере Вине», сказала Зара, когда мы чуть отдалились от основной толпы. «Мне было бы плевать, даже если бы он был маньяком. Такой мужик! Поманьячил бы, а у меня воспоминания на всю жизнь остались бы такие, что я бы в старости хихикала. Или он тебя уже поманьячил и прогнал?» Зара повернулась ко мне с таким видом, словно если я не отвечу, то она умрет от любопытства. «Я сама ушла», — сказала я. Зара задумалась. «Точно, он бы так быстро не успел», — у меня вырвался выразительный хмык. Коридор эконома не пересекался с бизнес-классом, поэтому я шла по нему вполне спокойно. Но если скажу, что не сканировала взглядом пространство на присутствие одного рантарианца, буду жуткой лгуньей. Поэтому сильно напряглась на выходе в общий зал, куда выходил коридор из бизнес-класса. Но Картера Вина не было видно. Ну и хорошо. Отлично же, верно? «Давай поедим!» Зара потянула меня в кафетерий. «Я умираю с голоду!» Я даже не удивилась. Надо было нормально есть перед вылетом, а не траву жевать из-за одного самоуверенного типа. «Я тоже ужасно голодная», — согласилась я. Лукас Гнотс обернулся. «Компания заказала всем пассажирское такси до съемных Аппат. По пути закажем всем ужин за мой счет. Лана, выбери на свой вкус. Поручаю это тебе». «Мне? А тратить он будет ту компенсацию, что получил от Картера Вина за 8 часов ада в экономе? Если да, то это такая ирония. Он пытается произвести на меня впечатление за счет рантарианца». Зара тяжело вздохнула. Я же еще раз окинула огромный зал прилета, по которому мы шли. «Ты куда? Нам еще багаж получать!» — потянула меня в широкий проход подруга. «Вот только все пассажиры получили свои чемоданы очень быстро, а моего так и не было видно». «Что такое?» — Лукас Гнотс выкатил грудь колесом рядом со мной. «В чем дело?» «Ланин чемодан пропал», — ответила быстрее меня Зара. «Девушка!» — Лукас обратился к персоналу космопорта таким высоким голосом, что я поморщилась. «Где еще один чемодан?» Мне никогда не нравилось, как он разговаривает с теми, кто ниже по социальной или рабочей лестнице. Никакого уважения. «Назовите имя, фамилию и номер рейса». Я подошла ближе. «Лана Руглас. Рейс 1918». «Минутку». Девушка посмотрела что-то в планшете, а потом подняла голову. «Ваш багаж закреплен за бизнес-классом. Прошу проследовать в тот зал». Точно. Наверное, из-за смены билета мой чемодан ехал с комфортом. Он единственный из нас, кто попробовал высший сервис. «Спасибо», — поблагодарила я и переглянулась с Зарой. Лукас Гнотс возмущенно сказал: «Что это значит?» А потом набросился с руганью на девушку в форме. «Почему мы должны терять время из-за ваших ошибок?» «В этом нет ошибки. У госпожи билет в бизнес-класс». Гендир так резко повернулся в мою сторону, что я вздрогнула. Посмотрел на меня зло, внимательно, а потом чуть встряхнул головой. «Чушь, она летела с нами экономом. Ее даже пересадили к туалету из-за одного взорвавшегося рантарианца». «О, это звучало очень унизительно». Я шепнула Заре. «Пойду за чемоданом, не хочу это слушать». «Я с тобой». Подруга тут же оказалась рядом. Вот только внутрь пропустили меня одну. Я вошла в зал с мягким освещением, удобными на вид диванами, массажными креслами, столиками с напитками в бутылках и открытым десертным баром. Подходи и бери, что хочешь и сколько хочешь. Вот она, другая жизнь. Слева бар со столиками рядом. Я завернула за него и увидела Картера Вина, стоявшего у окна. Тут же посмотрела ему под ноги. Моего чемодана нет, значит, нужно проскользнуть мимо как можно незаметнее. Но ровно в этот момент он обернулся, словно у него были глаза на затылке, которыми он увидел меня. «Твой чемодан уже погрузили в мой карт», — сказал он спокойным тоном, но я услышала каждое его слово. Он медленно пошел на меня уверенной походкой, держа руки в карманах брюк. «Полетим в Пансив, историческое сердце Рантара. Покажу тебе синие горы, пламенное сердце планеты и озеро с эндемиками, уникальным животным миром. Потом мы будем пить эдер, любоваться невероятно красивым закатом на Танши, а потом займемся любовью до самого утра».